Время быстро бежит, и уже к концу наше собрание. Но, знаете, хорошо песни, хорошо, легко так и приятно смотреть и слушать, когда нам все понятно. Но я как-то слышал такую вот с сестрами беседу, в беседе с сестрами, со старшими сестрами, пожилыми сестрами, нашими возлюбленными сестричками, то я для себя как-то отложил такую интересную мысль. Размышляли о проповеди. Я иногда подвожу, ну, стараюсь всегда, когда есть возможность, подвожу сестер. И вот мы сидим в машине, я услышал такую мысль. Была хорошая проповедь, полезная проповедь. Но когда стали разбирать, сестра говорит, вы знаете, вот не все понятно. Не все понятно. То непонятно, это непонятно. Это значит, что глубокая проповедь. Когда не все понятно, это значит глубокая проповедь. И я думаю, интересно, когда не все понятно, как можно определить глубину проповеди, если не все понятно? Но, может, кому-то действительно нужна глубина настолько, чтобы было непонятно. Я не намерен говорить непонятные вещи, но глубокие мысли хочу сказать. Хочу поделиться для эти песни хорошо, и радость, она полная, когда вот что-то есть весомое для пища для мозга нашего, для разума, для сердца пища. Это точно полезно, это точно ведет нас к серьезному размышлению. И сегодня было много различных таких вещей, которые, как Юра говорит, что кому-то сегодня прямо аж вот, ну, радостно на сердце. Знаете, я подумал себе, я говорю, братья, дайте мне микрофон, чтобы я не хлопал, хоть дайте, чтобы я не захлопал, дайте хоть за микрофон буду держаться. Но на самом деле кому-то богословие не позволяет сегодня. Вот просто кому-то богословие не позволяет проявить те, ну, может, человеческие, может, душевные, но свойственные всем людям вот, качества. И наше богословие очень часто зависит от нас самих. Мы его для себя составляем, и для нас проще и легче, чтобы все подгонять и подходило к нашему богословию. Не говоря уже о том, что, знаете, проходят годы, и вот те дети, которые сегодня служили, те дети, которые сегодня прославляли Господа, ну, в корне отличается от того, как это было, когда я был таким и тоже служил Господу и старался служить Богу. И что-то меняется в нашей жизни, и нам нужно быть настолько посвященными и настолько просвещенными. Это две разные вещи. Быть посвященным и быть просвещенным в правильном смысле слова. Чтобы наше богословие, оно всегда, во все времена соответствовало Священному Писанию. Соответствовало заповеди, соответствовало Божьему Слову. И все будет очень просто, друзья. Все будет очень просто. Нам свойственны эмоции, правда? Свойственны. Если у нас слезы на глазах, это грех или нет? А ну, богословие, что наше говорит, наше богословие? Когда мы плачем, это грех или нет? Плакать не грех, правда? Ну, правильно, правильно, не грех плакать, друзья. И печаль проявляется совершенно естественным образом. Когда печаль, она проявляется. Каким образом она проявляется? Мы плачем. Выражение лица соответственное. Манеры поведения соответственные. Но радость, проявление радости, это свойственно человеку или это что-то плотское, греховное, с которым надо бороться? Нет. Конечно, мне скажут многие или большинство могут сказать, что ну, радость тоже по-разному. Можно и в греховной форме выражать радость. Конечно, можно, но мы же не о грехе говорим. Мы говорим о правильных вещах. Если мы радуемся, если эмоции положительные, радостные, светлые наполняют наше сердце, мы можем их проявлять. Они не должны быть греховными. Но это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос. И вот, друзья, я хотел бы сегодня, оно отчасти касается то, что сегодня положил Господь, мне на сердце положил, о чем я размышлял и чем хочу поделиться. послание римлянам апостол Павел говорит такие очень глубокие мысли, глубокие слова. Я выборочно из 7 главы послания римлянам прочитаю некоторые стихи. Ну, например, 14 стих, Павел говорит: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Павел знает, мы знаем, закон духовен, я плотян, продан греху. И дальше он говорит вещи, которые он не понимает, и я тоже не все понимаю. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Спасибо за информацию, но пока я говорю. И попрошу сосредоточиться всех, и даже кто все знает. Я говорю не для того, чтобы какую-то новость открыть кому-то. Я говорю размышления для того, чтобы мы могли углубиться. Так вот, апостол Павел говорит, что не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Я уверен, друзья, что на эту тему много проповедников говорит проповедь. И если миллион проповедников будет говорить на эту тему, это не значит, что я не должен на эту тему проповедовать. Или я ошибаюсь? Вот так Писание устроено, что мы все читаем его, мы размышляем, мы проповедуем, исследуем, и всегда, но это, конечно, от веры зависит, всегда это слово для нас является свежим. Оно всегда является свежим. Но есть одно условие – наша вера. Или наше сердце закрыто, и оно бесполезно, как в броню упирается, или наше сердце – благоприятная почва, на которую падает семя, прорастает, приносит плод и дает нам жизнь. Поэтому, друзья, апостол Павел, я возвращаюсь к тексту, апостол Павел говорит, что я не понимаю, что делаю. Не то делаю, что хочу, а что не хочу, или даже он говорит, ненавижу, то делаю. Друзья, я хочу вот сейчас для размышления, опять-таки, это риторический вопрос. Начался Новый год. Год начался. Я примерно об этом уже говорил еще в прошлом году, ну, как бы размышлял на эту тему. Вот из того, что мы хотели в прошлом году, мы что-то сделали, что-то получилось, что-то не получилось. Но теперь предстоит еще время, которое Бог нам позволил. В нашем сердце желание чего-то доброго есть или нету? Может быть, уже был опыт негативный, мы хотели и не сделали, и уже теперь и желания никакого нету. Да все равно ничего не выходит, все равно ничего не получается, все равно хочу одно, получается другое, ничего не хочу. Желания нашего сердца, они могут быть, касаться разных сфер нашей жизни. Они могут быть сегодневные, а могут быть сиюминутные. Ну, естественно, могут быть и долгосрочные желания. Не имеется в виду объем или размер, или продолжительность того, что мы хотим. Важна суть. Друзья мои, есть вещи, которые мы хотим делать. Есть вещи, которые мы должны делать. Есть вещи, которые происходят помимо нашей воли и нашего желания. Независимо от того, что мы хотим, но что-то происходит. происходит произвольным образом в нашей жизни. И для того, чтобы нам достигнуть цели, друзья, для того, чтобы все-таки иметь положительный результат, возможно ли достигать положительного результата, если мы хотим делать доброе? Апостол Павел в этой главе, друзья, нет времени сегодня, я просто хочу, ну, знаете, отчасти вот подать слово, которое бы, подобно как, знаете, пищу для продолжительного размышления нашего сердца, нашего разума. Не понимаю, что делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Дальше он говорит, что я знаю, что не живет во мне в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Противостояние, борьба нашей плоти греховной и духа, оно продолжается от самого рождения для Бога. Пока человек не рожден для Бога, не возрожден, у него не происходит этой борьбы. Ну, голос совести там иногда мучает, иногда не мучает и так далее. Но борьба, конкретная борьба, она происходит, начинается с момента рождения для жизни вечной. С момента возрождения Духа Божьего в нас начинается эта борьба. И это не проигрышная борьба, друзья. Это не проигрышная, это не значит, знаете, еще в Ветхом Завете, во Второзаконии, 21 главе, если кто читал, может, прочитайте эту всю главу, но это для тех, кто читает Писание, кто знает. Бог там говорит, что что-то ты должен делать. Получить прощение или искупление за невинную кровь, там написано. Но если ты хочешь делать доброе, если ты чего-то хочешь, то ты что-то должен. Не бывает желания, которое бы не привело тебя к ответственности, к обязательству определенному. Наши желания без ответственности, наши желания без того, чтобы взять на себя обязательство, оно обязательно приведет к нежелательному результату. Об этом Павел говорит в Римлянам, об этом говорится в посланиях, Павел говорит. О плодах Духа, когда мы читаем послание Галатам, там есть один из плодов Духа – долготерпение. Долготерпение. И отсюда вот теперь, друзья, если у нас есть желание добра, если мы понимаем и разумеем делать добро, но не делаем, вот здесь момент ответственности наступает. Чего-то хочу, а чего-то не хочу. Но для того, чтобы ты хотел, что я делаю, для того, чтобы получить желаемое. Еще раз говорю, борьба, она продолжается. И вы не услышите от меня или ни от какого проповедника, знаете, вот сделай первое, сделай второе, третье, и ты свободен от притязания плоти. Если вы такого проповедника слышали, выбросьте из головы. Нету такой формулы, которая бы освободила тебя, верующий, брат, сестра, дорогой друг. Нету такого рецепта, который бы освободил тебя от борьбы, пока ты живешь на этой земле. Сколько я буду жить, сколько ты будешь жить, ты будешь пребывать в этой борьбе. И ты можешь побеждать. Но если ты хочешь побеждать, то ты должен. Вот есть такая взаимосвязь. Хочешь – должен. Мы детей своих точно так же воспитываем. Хочешь – сделай. Хочешь – возьми, но ты должен. И вот здесь, друзья, знаете, когда мы говорим об элементарных вещах, послание Иакова, друзья, я еще раз говорю, я очень удалил или убрал некоторые дословные, но мысли себе зафиксируйте, подумайте хорошо. В послании Иакова там написано, что просите и не получаете. Желаете и не имеете. Не на добро желаете. И вот здесь, друзья, это 4 глава послания Иакова, почитайте там. Вот здесь желание добра. Павел говорит, желание добра. Иаков говорит, желание, о желании добра. Вот желание добра. Что для нас представляет желание добра? Вы знаете, если мы будем исследовать и вникать, вот не за один присест это нужно, ты сможешь только увидеть. Желание добра, оно может быть эгоцентричным и может быть христоцентричным. Иногда мы просим для, казалось бы, добра, для блага. Господь, благослови мою семью, благослови мою работу, благослови, дай мне здоровье, пошли. Ну, это добро или зло? Просить блага материального, добро это или зло? Это добро. Просить блага материального – это добро. Но, друзья мои, послушайте внимательно. Не спешите предавать анафеме, но я скажу, если наши желания добра исключительно касаются нашего эго, а наше здоровье, наши финансы, наше благополучие, наше благоденствие, наше, ну, все, в чем мы нуждаемся для жизни на земле. По сути, это желание эго. Если было бы такое слово, не знаю, я не нашел такого эго-блага, или сейчас эко там бывают, эко-пища, эко-обувь, эко, а есть эго. Добро, эго-добро, то есть вот то, что касается меня, моей души и плоти, моей жизни, вот здесь, на этой земле, это эго-добро. И эго-добро, в конце концов, оно приводит к злу, друзья. Если не существует для меня добра в масштабах или в формате Божьего Царства, если не заботит мое сердце благо или добро относительно Божьего расширения Божьего Царства в моей жизни, в моем доме, в моей семье, и оно никак не связано, вот мое эго-добро, то, чего я прошу для своей семьи, для своих детей, если оно не привязано, вот сегодня дети пели песни, говорили стихи, декламации говорили. Наши дети способны, очень способны. И в математике, и в музыке, и в других. И если наше вот добро не привязано к Божьему Царству, не привязано к спасению нашей души, к нашему духовному естеству, друзья, оно рано или поздно приведет к искушению, как минимум. Иаков об этом пишет. Это искушение для нас. Мы не устоим в этих эго-благах. Нам недостаточно будет эго-блага, эго-добра. Нам необходимо познать, чего Бог желает сегодня от тебя, от меня. В чем сегодня заключается суть добра в моей жизни, друзья мои? Мы с легкостью говорим, помышляйте о горнем, а не о земном, и тогда все остальное вам приложится, вот помышляйте. Но дальше помышления дело не идет, и никакого блага из этого нам не будет, не выйдет из этого блага. Мы о терпении говоря, я упомянул о терпении, буквально пару таких тезисов. Знаете, когда мы говорим о терпении, очень часто терпение, оно, это один из таких духовных, якобы духовных проявлений нашей жизни. Если оно не ради Царства Божьего, оно тоже ведет нас к эго-добру, к эго-благу. И в конечном результате оно окажется противным, будет против нас. Если бы я спросил здесь кого-то, ну, терпеливый ты человек или нетерпеливый? терпеливый, есть терпеливый, я знаю. Ради чего мы терпим, надо разобраться. И здесь опять-таки, друзья, я прежде всего себя исследую, испытываю. Я когда-то жениться решил. Я вообще-то очень добрый человек. Я сама доброта просто, знаете, я не грубиян, не... Последний день я отдам, мне это не сложно, особенно когда я решил жениться, знаете, я такой добрый. Да чтоб я сказал грубое слово, да вы что, это ж не про меня, я ж... Молодые люди, кто-то тоже, может, помнит? Ну, может, у молодых людей на это память не сильно развита, но жены, я думаю, помнят, какие были юноши, когда ухаживали. Какие это добрейшие создания, которые обещают звездочку с неба снять ради любимой, которые готовы на такие подвиги, ненормальные подвиги, держать троллейбус на остановке, не позволить уехать, пока, ну, душечка любимая, пока в развалочку не подойдет к троллейбусу, и весь троллейбус стоит, и водитель кричит там, кондуктор ругается, а молодой человек герой, он держит троллейбус, потому что идет его любимая. А уже будучи женатым лет 5-10, кто-нибудь такие подвиги совершал? Нет? Ради любимой. Да не, уже ж ума добавилось. Или чего добавилось? Что поменялось? Слова, которые раньше не употреблял, почему-то откуда в этой лексиконе взялись. Да, понятное дело, понятное дело. Рыбаки очень терпеливые люди, очень. Кто рыбак здесь, тот понимает, о чем речь идет, да? Даже не шелохнется. Сидит, ждет, смотрит на эти поплавки. И даже дыхание замерзает, отморозит там себе все, что угодно. Но будет ждать до последнего, пока не клюнет. Вот потом уже веселье, вот потом уже терпеливые люди. И много таких терпеливых. Ради спорта люди терпят. Апостол Павел тоже говорит, что ради спорта многие терпят лишения, терпят ущербы, терпят нагрузки различные, все терпят. Но ради чего это все? Друзья мои, когда мы имеем желание добра, исследуй добро, исследуй к чему или ради чего это добро, что на самом деле движет, и какой мотив твоего добра? Если отсутствует в нашем желании, если отсутствует в нашем хотении христоцентричность, я ее так назову, ну, понимаете, о чем речь идет, да? Я не ради себя, не мне это надо. Да, я нуждаюсь, друзья, я нуждаюсь, чтобы и ботинки не протекали у меня. И ездить тоже надо, ну, более-менее, это нормально. Но этого мало мне, об этом нуждаться и просить Бога. Если отсутствует в моем списке желаний на будущий год, отсутствует Божья слава в твоей жизни, если отсутствует расширение Божьего Царства, если отсутствуют твои таланты и развитие твоих талантов, твоего имущества, отсутствует развитие Божьего Царства в твоей жизни, то все остальные блага, все остальное добро, оно эго-добро. И вроде бы хорошего желаешь. Откуда грубость берется, не понимаешь. Молодые люди, когда женятся, они эгоистично любят. И свидетельство тому, если после, до свадьбы, знаете, все замечательно, вежливейшие, милейшие люди, и после свадьбы начинаются конфликты, начинаются ссоры, происходят разводы, сохрани Господь, Бог ненавидит развод. Да и разборки тоже. Но значит, что-то неправильно было. Значит, ты просто рыбак, ты просто охотник, ты просто любитель острых ощущений. Это, ну, таких видимых вещах, в духовных вещах происходит то же самое, друзья. Если нету твоего участия в жизни церкви, если ты сам по себе, ты самый духовный, и вся праведность и справедливость, как Спержен говорил, в пинжаке, в правом кармане твоего пинжака, это что-то не соответствует Божьему определению твоей жизни. Это желание или хотение, оно эгоистично, в нем нету Божьего царства. В нем нету духовного, зрелого, взвешенного, жертвенного желания и человека. Еще в Ветхом Завете, я уже упоминал, еще раз повторюсь, если ты хочешь освящения, если ты хочешь очищения, если ты хочешь Божьей милости, если ты хочешь Божьей благодати, ты должен быть милосердным не ради себя. Ты должен прощать не ради себя. Ты должен быть жертвенным не для себя. Друзья мои, желание добра, оно всегда у нас есть. И очень часто мы обманываемся. Желание добра, оно должно иметь свою, знаете, классификацию для нас. Это добро, оно исключительно меня, моей личности, моего эго касается. Или мое сердце наполнено любовью к Божьему Царству, к Церкви Божьей, к народу, который во тьме и нуждается в свете спасения. Или в твоем сердце есть это жгучее желание: Господь, вот я, пошли меня. Господь говорил: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. А где, кого Он вышлет? Не придет Иоанн с неба, или я не спустится на колеснице на своей. Ты и я, тот делатель, которого Господь призывает и посылает. Но желание в твоем сердце есть или нету? Год впереди, друзья. Год впереди. И он пройдет, если Бог позволит и продлит дни жизни наши, он пройдет, как и тот, который мы попрощались и не знаю, провожали, чи встречали, я не знаю, как там процедура это была, но он прошел и назад не вернется. И остались некоторые воспоминания и желания с того года что-то изменить и исправить. Да поможет нам Бог вместе с Павлом. В конце этой главы: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я и умом служу закону Божию, а плотью закону греха». Друзья мои, плоть, она всегда будет преследовать корыстные, греховные, эгоистичные цели. Но нам Бог дал ум обновленный и освященный. А ум, он связан с сердцем. Иногда Писание говорит сердце, иногда ум, но это не математик, это не химик или не физик. Ни физикой, ни химией, никакой математикой не просчитать и не исследовать величие Божье. Не об уме человеческом, но о нашем сердце, о нашем духовном интеллекте. Священное Писание говорит, что мы должны служить Богу. Мы призваны ради Его милости. И наша жизнь, она не должна проходить в суете и в эгоистичных каких-то желаниях и целях. Он спас нас для того, чтобы мы жили не для себя, но для Него. Не для себя, но для Него. И вот здесь, если ты исследуешь Писание, если ты приложишь это к сердцу, к жизни своей, Бог даст тебе видение, Бог даст тебе откровение. Ты увидишь, что есть прекрасные желания, кроме эгоистичных, есть желания, которые приносят вдохновение, радость, и которые являются стержнем твоей жизни, твоей истинной радости и истинного успеха твоей жизни. И вот тогда прилагаться будет все остальное, когда стержень будет ради Господа, желания твои будут направлены ради Царства Божьего в твоей жизни, в твоей семье, в твоем доме, на всяком месте. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Друзья, я хочу на этих словах закончить это слово и пригласить к молитве. Мы можем встать на ноги для молитвы.